Сбавив скорость, Роско свернула на главную дорожку. Попрыгав на лежачих полицейских, мы подъехали к группе зданий в дальней части комплекса. Морг находился в длинном бункере с большой открытой дверью. Выйдя из машины, мы переглянулись и вошли внутрь. Нас встретил сотрудник и провел в кабинет. Он сел за металлический стол, знаком предложив Финлию и Роско устроиться на стульях. Я прислонился к столу между компьютером и факсом. Судя по всему, больница не могла похвастать крупными бюджетными вливаниями. Все было старым и неухоженным. Разительный контраст с полицейским участком Маргрейва. Сотрудник морга выглядел очень уставшим. Ни молодой, ни старый. Наверное, одних лет с Финлием. Белый халат. Он производил впечатление человека, чье мнение никого не интересует. Сотрудник не представился. Решил, что мы должны знать, кто он такой и чем здесь занимается. «Чем могу вам помочь?» — спросил он. По очереди посмотрел на всех нас, ожидая ответа. Мы молча смотрели на него. «Это одно и то же дело?» — спросил, наконец, Финли. Его поставленный гарвардский акцент прозвучал очень странно в этом обшарпанном кабинете. Патологоанатом пожал плечами. «Со вторым трупом я работал только час», — сказал он. «Но, наверное, действительно одно и то же дело. Практически однозначно одно и то же оружие. В обоих случаях пули маленького калибра с мягкими наконечниками. Пули имели очень небольшую скорость, так что, по-видимому, оружие было с глушителем». «Маленький калибр?» — спросил я. «Что значит маленький?» Врач перевел взгляд на меня. «Я не эксперт по стрелковому оружию», — сказал он. «На мой взгляд, 22-й калибр. По крайней мере, мне так показалось. Пули 22-го калибра с мягкими наконечниками. Возьмем, к примеру, голову первого трупа. В два небольших входных отверстия с рваными краями и огромные выходные отверстия, снесшие пол лица, что характерно для пуль маленького калибра с мягкими наконечниками». Я кивнул. «Именно такие ранения наносят пули с мягкими наконечниками. Попадая в тело, они расплющиваются, превращается в комок свинца размером с четвертак, кувыркающийся в тканях. Выходя из тела, вырывают большой комок. И аккуратную, неторопливую пулю 22-го калибра имеет смысл применять с глушителем. Глушитель бесполезен, если пуля имеет сверхзвуковую скорость. В этом случае она на всем пути до цели создает собственную звуковую волну, словно крошечный самолет-перехватчик». «Хорошо», — сказал я. «Обе жертвы были убиты там, где их нашли?» «В этом не может быть сомнений», — подтвердил врач. «В обоих трупах очевидны признаки гипостаза». Он посмотрел на меня, ожидая, что я спрошу, что такое гипостаз. Я это знал без него, но решил проявить вежливость. Поэтому я изобразил недоумение. «Посмертный гипостаз», — пояснил врач. «Покраснение тканей. После смерти кровообращение прекращается, так? Сердце больше не бьется. Кровь подчиняется закону всемирного притяжения. Стекает вниз по телу, в сосуды, находящиеся, так сказать, на дне. Как правило, в мельчайшие капилляры кожного покрова у пола или у того, на чем лежит тело. Первыми опускаются красные кровяные тельца. Они окрашивают кожу в красный цвет. Потом кровь сворачивается, и картинка фиксируется, словно фотография. По прошествии нескольких часов пятна уже не будут меняться. Пятна на первом трупе полностью совпадают с его положением на земле во дворе склада. Он был застрелен, упал мертвым, был избит ногами, затем пролежал около 8 часов. Тут нет никаких сомнений». «Что можете сказать относительно побоев?» — спросил Финли. Покачав головой, патологоанатом пожал плечами. «Никогда не видел ничего похожего. Время от времени такое встречается в медицинских журналах. А, несомненно, работа психопата. Объяснить это никак нельзя. Трупу уже было все равно, он ничего не чувствовал, потому что был мертв. Так что, наверное, колотивший его просто давал выход своим чувствам. Невероятная ярость, огромная сила, травмы страшные». «А что насчет второго трупа?» — спросил Финли. «Ему удалось убежать», — сказал врач. «Первый выстрел был сделан в спину с близкого расстояния, но он не был смертельным, и раненый побежал. По дороге получил еще 2 пули, одну в шею, вторую в бедро, и она оказалась смертельной. перебило бедренную артерию. Раненый добежал до насыпи у развилки, упал и умер от потери крови. Тут тоже нет никаких сомнений. Если бы всю ночь с четверга на пятницу не шел проливной дождь, вы бы увидели на дороге кровавый след. Раненый потерял не меньше 1,5 галлонов, потому что сейчас их в нем больше нет. Мы молчали. Я думал об отчаянном рывке второго парня по дороге. Он искал спасения, а пули кромсали его тело. Обессиленный, он упал на насыпь и умер под тихий шорох ночных животных. «Ну, хорошо», — сказал Финли. «Значит, мы можем с большой долей вероятности предположить, что обе жертвы были вместе. Убийца встречает их со своими двумя товарищами, застает врасплох, дважды стреляет первому в голову, а тем временем второй пытается убежать и получает 3 пули в спину, так?»